разоблачениях. В Тюмени Бакай на несколько дней был выпущен из тюрьмы на вольную квартиру. Савенкова отыскала его, передала ему мое поручение. Но в то время, как они разговаривали, к Бакаю неожиданно нагрянула полиция. При обыске ничего подозрительного найдено не было. Савенкову Бакай отрекомендовал как только что приехавшую к нему жену. Бакаю было объявлено, что на этих днях он высылается дальше, в Сибирь. В тот же день Савенкова и Бакай, отдельно друг от друга, тайно выехали из Тюмени. Через несколько дней они благополучно в одном поезде приехали ко мне в Тереоки. Один из первых вопросов, с каким обратился ко мне Бакай, был такой: «Кому вы, Владимир Львович, говорили, что устраиваете мой побег?» Я ему категорически ответил: «Никому». «Странно», — сказал Бакай. «В Тюмени меня должны были арестовать по телеграмме из Петербурга в Тобольск. Значит, в Петербурге кто-нибудь донес о том, что вы устраиваете мне побег». Я продолжал категорически утверждать, что никому не говорил об его побеге. Но я с трудом мог скрыть от него, какую бурю во мне он поднял этим своим вопросом. Об этом побеге я сказал Чернову. Чернов, как оказалось, сообщил об этом Азефу. А Азеф, следовательно, мог сообщить эти сведения в департамент полиции. Благодаря его доносу могла быть послана телеграмма в Тобольск о том, чтобы немедленно выслать Бакая в Обдорск. Я не сомневался, что Азеф предатель, что, следовательно, он не только мог донести, но он уже донес в департамент полиции о готовящемся побеге Бакая. Имя Бакая в моем разговоре с Черновым, кажется, не было названо, но в городе известно было, кто из служащих в департаменте полиции был только что выслан в Сибирь за сношение со мной. Во всяком случае, это хорошо знали в департаменте полиции. По времени все совпадало. Чернов о побеге Бакая сообщил Азефу, а Азеф мог успеть сообщить в департамент полиции. Про себя я повторял: «Азеф — предатель! Азеф — предатель!» Глава 15. Моя встреча с Азефом в Финляндии. Телеграмма об аресте Бакая, арест охранника Раковского, Лебединцев, Кальвино. Вот что произошло незадолго перед тем, о чем тогда я не мог рассказать Бакаю. Когда я отправлял в Сибирь Савенкову, у меня не хватало денег. И за ними я обратился через Чернова к эсерам. Я сообщил им, что деньги нужны для устройства побега высланного в Сибирь человека, который может быть очень полезен в борьбе с департаментом полиции. Я просил Чернова оставить между нами, для чего мне нужны деньги, и абсолютно никому об этом не сообщать. Часть денег я получил от Чернова тогда же, а остальную сумму он хотел принести мне сам через неделю в мою гостиницу в Выборге в 2 часа дня.